Сонет 114. Ужель мой слабый дух, исполненный тобою, царей отраву лесть впивает ангел мой? Иль, может быть, глаза мои уж слишком правы, а страсти, что в тебе гнездятся, так лукавы, что научают их искусству превращать чудовищ ада злых в божественную рать, из худшего творя все лучшее пред нами, едва оно свой путь свершит под их лучами. Не будет ли верней, что взгляд мой лжет в их честь, а бедный разум пьет по-царски эту лесть? Глаз знает хорошо, что разум мой пленяет, по вкусу он ему напиток приправляет, хотя отравлен он, но нравится глазам грех меньше, если взор его отведал сам.